Глава 53. Старинный портрет. Через несколько дней после завершения расследования в историческом музее был объявлен новый аукцион. На этот раз на него было выставлено огромное собрание предметов старины из коллекции Решетниковых. У студентов шли последние дни практики, поэтому ребята помогали выгружать артефакты из грузовиков и переносить их во временные хранилища. Картины, статуэтки, посуда и украшения, чего там только не было. Наталья и Даша решили избавиться от всего, что хоть немного напоминало о пережитом кошмаре. Девушка оставила лишь кое-что из мебели для интерьера особняка, но от всего прочего с удовольствием избавилась. Все эти предметы много лет мертвым грузом пролежали в подвале, а их должны были видеть люди. К тому же старинные вещи принесли семье Решетниковых лишь горе и проблемы, так что никаких сожалений об утраченном не было. Даша жалела отца, дядю, бабушку. Да, они оказались совсем не теми, за кого себя выдавали, особенно Артур и Зинаида. Девушка осознавала, что оба были убийцами, но она-то знала их из совершенно другой стороны. Бабушка всегда была с ней милой, доброй и любящей. А Владимир... В последнее время у них были очень сложные отношения, но все же он был ей отцом. Решетникова помнила, как он иногда возился с ней, когда она была совсем маленькой. Все это еще предстояло пережить с поддержкой матери, друзей и Егора. И Даша понимала, что со временем ей станет гораздо легче. Хорошей рекламой грядущего аукциона стала сенсационная статья Марины Чехлыстовой о тайнах дома Решетниковых и расследовании серии убийств, совершенных воскресшим из мертвых Максимом Перелозовым. В своем материале журналистка рассказала обо всем, о чем ей позволил написать муж. Но все же о некоторых фактах пришлось умолчать в интересах следствия. В этой истории еще оставалось много непонятного. Гордей Листратов руководил студентами, проводящими опись полученных предметов. Многие вещи сразу доставили в аукционный зал. Егор и Степан притащили туда уже пару десятков картин в тяжелых позолоченных рамах. Даша и Галина наблюдали за ними, отдыхая на банкетке у стены. Им еще предстояло стирать пыль со всех этих экспонатов. К девушкам присоединилась Алина, все-таки приковылявшая в музей на костылях. Врачи рекомендовали ей покой, но она никак не могла долго усидеть на одном месте. К тому же теперь ей постоянно хотелось видеть Степана, ведь у них наконец-то начали складываться отношения. Пару раз Решетникова заставала их целующимися в разных укромных уголках. Парень всегда бережно придерживал Алину, которая с трудом балансировала на цыпочках, ведь он был гораздо выше нее. «Повезло вам! Только я на этой практике осталась без парня. Кто же знал, что Олег окажется убийцей? А ведь я всерьез положила на него глаз. Это все так ужасно. Я так и не поняла, зачем он ко мне подкатывал. Ведь он с самого начала ничего от меня не хотел». «Как это? Он точно хотел быть в курсе всех событий. Все знать о ваших планах. Ты ведь говорила с ним о вашей поездке в Белогоры?» «Точно. Так все только из-за этого? Ведь это он нас к Веронике потащил. Хотел узнать побольше о ее коллекции записей». «Жуть какая! У меня аж мурашки от ваших слов! Он и правда мог копировать других людей?» «Только умерших. Этот чертов венец обладает властью над мертвецами. И над собаками. И воронами. Он примерял чужие личности, словно маски. И никто даже не заподозрил подмены. Интересно, как это работало? Это были его воспоминания или что-то другое? Сумел даже изменить вид машины, когда нас преследовал, будто случайно призвав из памяти образ того утонувшего автомобиля. Я этого до конца жизни теперь не забуду. Зато Степана отхватила. А мне опять придется искать подходящую жертву. Кстати, Даш, хоть твоя маман от нас и съехала, можете в любое время приходить в гости. Алина, это и вас со Степаном касается. О, мы часто будем видеться. Мама не оставила идею открыть агентство по организации мероприятий. Она всерьез собирается этим заняться. К чему ей это? Вы ведь теперь так богаты. Она говорит, что вдоволь насиделась без дела и больше не собирается торчать в четырех стенах. Хочет в корне изменить свою жизнь. Эта история всех нас здорово изменила. В это время к ним подошли Степан и Егор. Хорошо, что практика заканчивается. Я никогда в жизни столько тяжести не таскал. Уже думал, что будешь делать на каникулах? Пока не знаю. Отец с Натальей собрались к морю. Может, и нам рвануть, а, Даш? Я не против. Только будем жить где-нибудь отдельно от родителей. Разумеется. Чтобы не мешать их медовому месяцу. Поехали с нами. И Алину с собой возьмем, если захочешь. Что? Да кто его спрашивать будет? Если надо, я и без спроса к нему в чемодан заберусь. С твоим ростом ты там легко поместишься. Алина сделала вид, что хочет метнуть в друга костыль. Даша и Галина рассмеялись. В этот момент двое студентов из их группы прислонили к стене огромную картину, накрытую темным покрывалом. Почти 2 метра в высоту и 1,5 метра в ширину. Она была вставлена в тяжелую резную раму из темного дерева. Парни сняли с картины полотнище, и Степан Бузулуцкий так и замер. Егор лишился дара речи. Со старинного портрета на них смотрела Елена в длинном черном платье. Ее длинные темные волосы были уложены в высокую прическу, украшенную красными цветами. На плечи девушки была накинута черная кружевная шаль. Гордей Листратов сверился с записями в своем планшете. Занятно. Нужно было привести эту картину еще к открытию оккультной выставки. Странно, почему тогда этого не сделали. Может, не смогли отыскать? Вы не представляете, какие завалы были у нас в подвале. Но почему она на этом портрете? И когда была написана эта картина? Интригует, верно? Судя по записям, это единственный сохранившийся портрет Маргалианы Монвуазен. Он был написан в 17 веке, незадолго до ареста ее матери. Степан ощутил, как его сердце пропустило пару ударов. Позади него Егор сел мимо скамейки. Даша бросилась его поднимать. Вот я и говорю, что нужно было выставить его рядом с проклятым венцом. Сама колдунья и принадлежащая ей оккультная корона. Было бы здорово, но, увы, время упущено. Надеюсь, картина быстро найдет нового владельца. Маргалианна Монвуазен. Лиана. Елена. Девушка холодно улыбалась с портрета, надменно вскинув подбородок. Степан Бузулуцкий смотрел на нее и не мог произнести ни слова. Роли озвучивали Михаил Хрусталев, Ирина Обрезкова, Станислав Шапкин, Виктория Войнич-Слуцкая, Иван Вальберг, Полина Войченко, Артем Крылов, Полина Авдеенко, Максим Сергеев, Юлия Рудина, Олег Куликович, Светлана Шаклейна, Александр Васильев, Мария Цветкова-Овсянникова, Борис Хасанов, Александр Дробитько, Олег Федоров, Ольга Иванова. Над аудиокнигой работали Борис Кузнецов, Полина Властовская, Лита Мирхусанова, Мария Мельниченко, Ирина Бакулина, Кирилл Шепелев, Нина Пушкарева, Анна Исмаилова. Команда Кетчер Саунд. Вероника Бершацкая, Иван Попов, Мария Попова, Кристина Чапчикова, Дмитрий Рыков, Екатерина Шуликовская, Дарья Замота, Анастасия Фролова, Ольга Смагина.